рассказывал облакам, я рассказывал февралю, почему ты мне дорога и за что я тебя люблю. Рассказал про весенний взгляд, в нем согрелась моя душа. Пусть банально и плагиат, но шептал я, как ты хороша. Я люблю тебя, я люблю тебя просто так. За улыбку, за взгляд, за любой небрежный пустяк. Что ты есть у меня, и сердца наши бьются в такт. Я люблю тебя, я люблю тебя просто так. Рассказал про осеннюю грусть, что слезой проскользит не спеша. Я к щеке твоей мокрой прижмусь и скажу, как же ты хороша. Я рассказывал про печаль, мы прощались с тобой не спеша. Как снежинки бросал февраль, но шептал я, как ты хороша. Я рассказывал февралю, я рассказывал облакам, как безумно тебя люблю и за что я не знаю сам. Я люблю тебя, я люблю тебя просто так. За улыбку, за взгляд, за любой небрежный пустяк. Что ты есть у меня, и сердца наши бьются в такт. Я люблю тебя, я люблю тебя просто так. Я люблю тебя, я люблю тебя просто так. За улыбку, за взгляд, за любой небрежный пустяк. Что ты есть у меня, и сердца наши бьются в такт. Я люблю тебя просто так.